Глава восьмая. Вернувшись утром в отель, он позвонил Эльдару. «Ты спрашивал меня вчера?» — спросил он у своего приятеля. «Да, но тебя не было». «Догадываюсь, где ты был», — засмеялся Эльдар. «Хоть звонил я очень поздно, в 11:00 вечера». «Мне просто нравится гулять по Нью-Йорку». «Одному? Поздно ночью?» — засмеялся Эльдар. «Ладно, ладно. В 19:00 вечера я подъеду к отелю». «Оставишь автомобиль в гараже отеля», — предложил Дронго. «Рядом на 48-й улице есть неплохой ресторан. По-моему, дом 303 Вест». «Слушай», — изумился Эльдар, — «откуда ты так хорошо знаешь Нью-Йорк?» «Просто раньше мне очень нравился этот город». «А теперь не нравится?» «Гораздо меньше. С годами мне вообще не нравится путешествовать». «Тоже мне, старик». «Кстати, я старше тебя на 2 месяца». «Я иногда просто поражаюсь твоей памяти», — засмеялся Эльдар. «Спасибо. Значит, я тебя жду вечером». Он положил трубку и, подумав немного, поднял ее снова. «Мне нужен код Лондона», — попросил Дронго. Оператор быстро назвал необходимые цифры. Он набрал номер, взглянув на часы. «В Лондоне сейчас уже середина рабочего дня». Ему повезло, хотя определение «повезло» в данном случае подходило менее всего. На другом конце отозвался женский голос. «Вас слушают». «Добрый день. Мне нужен мистер Бетельман». «Простите, кто его спрашивает?» «Передайте, пожалуйста. Это Андре Фридман». Его соединили быстро, слишком быстро. Видимо, они ждали его звонка. «Бетельман слушает». «Добрый день, мистер Бетельман», — сказал Дронго. «Вам, наверное, передали мое предложение. Я хотел бы встретиться с вами». «Да, брат говорил мне о вашей просьбе, но я очень занят и не знаю, смогу ли я встретиться с вами, тем более лететь в Ирландию». «Очень неубедительно», — подумал Дронго, а вслух сказал. «Мне кажется, нам есть о чем поговорить». «Не знаю. Я еще не решил для себя. Во всяком случае, я буду в Шенноне в 21:00 вечера по местному времени. Я вылетаю завтра. Брат, наверное, сообщил вам номер моего рейса». Это была проверка, заинтересуется ли английская контрразведка его предложением или нет. «У меня он где-то записан», — безразличным голосом ответил Бетельман. «Да, я нашел номер вашего рейса, но, повторяю, я еще ничего конкретно не решил». «Ну, как угодно. Вам решать, мистер Бетельман». Он положил трубку. «Значит, они уже приняли решение». Выходя из отеля и спускаясь по эскалатору в вестибюль, он столкнулся с каким-то пожилым человеком. «Извините», — по привычке произнес он, когда незнакомец негромко отозвался. «Ничего, мистер Фридман. Только многолетний опыт работы и ставшие уже автоматическими навыки профессионала позволили ему не выдать своего волнения. Внимательным взглядом он сфотографировал незнакомца. Этого типа он определенно где-то видел». Быстро заработала память. Точно, это был связной, приезжавший за ним в его родной город. «По-моему, вам нравится ездить за мной», — негромко сказал Дронго. «Вы меня узнали», — обрадовался незнакомец. «Очень хорошо. Давайте поедем куда-нибудь». Через 15 минут они прогуливались по Мэдисон-авеню, поднимаясь наверх по Манхэттену. «Зачем вы приехали?» — недовольно спросил Дронго. «Или мне опять нужно к Дмитрию Алексеевичу?» «Не шутите», — ответил незнакомец. «Вы же все понимаете. Ваша операция исключительно важна, и вступать с вами в контакт большому числу агентов просто не позволит». «Что случилось с теми самоуверенными нахалами, которые хоронили Марию Грот?» — недовольно спросил Дронго. «Они все изолированы, отправлены в разные города, в глухую провинцию, на срок не менее 10 лет». Ребята знали, на что шли. Таковы были условия игры. Они там будут работать без права выезда за рубеж. Как звали Марию? Вы же наверняка знаете. Ирина Кислицына, если это вам интересно. У нее осталась дочь? Я не знаю таких подробностей, но, кажется, да, осталась. Труп по-прежнему в лесу? Да, под нашим наблюдением. Кстати, когда англичане попытаются его достать, это будет сигналом и нам. Опять случилось что-то непредвиденное? Или вы здесь для подстраховки? И первое, и второе, — уклонился незнакомец. «Вам известно, что вчера был убит Любарский?» «Кто?» — не сразу понял Дронго. «Любарский, ваш связной в Нью-Йорке». «Кто его убил?» «Я думаю, мафия», — невозмутимо ответил незнакомец. «Как вас зовут?» — вдруг спросил Дронго. «Вернее, как мне вас называть?» «Можете называть меня просто Тадеушем». «Так вот, мистер Тадеуш, я не спрашиваю вас, о чем вы думаете. Я спрашиваю, кто его убил?» Тадеуш молчал и, наконец, через 10 шагов выдавил. «Мы». «Обеспечиваете секретность операции?» «И секретность тоже. Кстати, что за девочка, с которой вы встречаетесь?» «Это негритянка с Антильских островов». «Вы ставите мне микрофоны в постель? Или она тоже агент ЦРУ?» Тадеуш благоразумно молчал. «Это мое дело», — жестко ответил Дронго. «Только мое личное. Говорите, зачем приехали?» «Англичане готовят вам встречу». «Я уже знаю. Говорил сегодня с Бетельманом. Вас арестуют прямо в аэропорту. Дмитрий Алексеевич просил напомнить вам, ваша главная задача еще впереди. У меня хорошая память. Зачем вы прилетели? Напомнить вам кое-что. Вас будут проверять на детекторе лжи. Англичане разработали практически совершенный аппарат. Вам нужно поверить в то, что вы им расскажете. Поверить абсолютно. Если хотите, у вас должно сформироваться внутреннее убеждение». «Вы прилетели меня убеждать?» «Вы умный человек, вы все поймете. Моя задача — просто сформировать узловые моменты вашего поведения и ваших ответов, соответственно. Перед тем, как я начну говорить, скажите честно, у вас есть оружие?» «Конечно нет. Чтобы меня арестовали в Америке за незаконное ношение оружия, что ли? У меня же нет разрешения». «Вы знаете, что мы специально подставили Марию Грот?» «Догадался». «Вы поняли, что ее труп был включен в игру?» «Да. Но вы могли бы мне об этом не говорить. Вы понимаете, что в 91-м в Австрии вас специально подставил КГБ?» «Понимаю». «Тогда погибла ваша любимая женщина. Вы это понимаете?» Он подавил в себе желание взять за горло этого болтливого связного. Затем вдруг засмеялся. «Я, кажется, догадался. Вы главный психолог управления. Именно поэтому вы приехали лично за мной тогда. И поэтому сегодня вы здесь. Вы специально настраиваете меня на поездку в Англию. Но это смешно. Я же вас понимаю и знаю все ваши приемы». «Не все», — улыбнулся Тадеуш. «Все-все. Не надо меня настраивать против КГБ. Я и так вами не совсем доволен. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Вы знаете, кто убил Любарского?» «Давайте поговорим о чем-нибудь более интересном», — снова сказал Дронго. «Ваша лона». Вот здесь он остановился, открыл рот, потом закрыл, снова открыл. «Она что, ваш агент?» «Нет, не наш. Лона была завербована чешской разведкой 5 лет назад. У нее сестра замужем за словаком, живущим в Братиславе. Через чехов мы вышли на лону. Когда в Чехословакии произошла бархатная революция, нам удалось изъять документы с ее агентурным прошлым». «Вы мне говорите правду?» «А как бы вы сами хотели?» «Только одного хотел бы. Никогда больше вас не видеть». «Не получится. Вы мне нужны еще 2 часа, не меньше». «Насчет Лоны вы сказали правду?» «Конечно, пошутил», — засмеялся Тадеуш. «А вы говорите, что знаете все наши приемы». «Вы действительно психолог?» «Я аналитик, занимающийся проблемами психологии», — уклонился от ответа Тадеуш. «Давайте перейдем на Парк-авеню». «Мне все равно». 2 часа не получилось. Они были вместе почти 5 часов. И к вечеру Дронго чувствовал себя совершенно разбитым. Нужно отдать должное Тадеушу. Дело свое он знал хорошо. К вечеру Дронго начал чувствовать, что ненавидит весь мир. И больше всего самого себя.